что говорят правду, и отрицает какое-либо воздействие на них со стороны следователей, в том числе товарищей Гдляна и Иванова. В такой ситуации сделать однозначный и твердый вывод о том, имело ли место понуждение Илиади и других обвиняемых к оговору работников ЦК Компартии Узбекистана и ЦК КПСС, не представляется возможным. Интересный вывод, не правда ли? Раскаявшиеся функционеры изобличают своих сановных покровителей из ЦК КПСС, а в резюме комиссии нет даже намека на то, какие же меры следует предпринять к означенным высокопоставленным сдаимцам. Ну, хотя бы пожурить малость на худой конец, вполне в духе той социалистической законности, которая насаждалась кремлевской верхушкой. Вовсе не случайно комиссия предпочла не встречаться с остальными подследственными, которые также изобличали Осетрова и других московских покровителей. Ясно, что обвиняемые будут стоять на своем, а значит, дальнейшее партийное следствие создаст еще более щекотливую ситуацию. И еще один вывод из докладной записки в Политбюро. Считаем необходимым поручить генеральному прокурору СССР, товарищу Рекункову, тщательно проверить все сигналы о нарушении законности в деятельности следственной группы в Узбекистане и принять по результатам необходимые меры. Обеспечить должный контроль за работой этой группы, а также рассмотреть вопрос об укреплении ее руководства. На этом полагали бы возможным рассмотрение письма от имени Илиади закончить. Вот ведь как. В ходе проверки убедились лишь в коррупции своих московских коллег, не установив ничего по части нарушений законности, а руководство группы все же рекомендует укрепить, то есть попросту заменить. И не воспринимается ли руководящее указание тщательно проверить все сигналы, как напутствие на поиски нового компромата на следственную группу? А что же Илиади? Ему товарищи по партии порекомендовали сидеть и дальше. Поняв, что снова попал в просак, он предался бурным раскаяниям. Вот что говорится в адресованной ЦК КПСС докладной записке заместителя генерального прокурора Кактусева 8 августа 1987 года. В целях соблюдения объективности расследования допросы обвиняемого Илиади было предложено производить старшему следователю прокуратуры Челябинской области Полякову, который ранее не работал в следственной группе прокуратуры Союза СССР. На последующих допросах Илиади подтвердил ранее данные показания и сообщил, что всем названным им руководящим работникам он действительно давал взятки. Направление жалобы на действия следователей и изменение им показаний Илиади объяснил тем, что рассчитывал на поддержку лиц, получавших от него взятки и продолжающих занимать ответственные должности. Так, на допросе 10 июля 1987 года Илиади заявил: «Прошу поверить, что в этом подлом поступке я глубоко раскаиваюсь. Мне стыдно смотреть в глаза оклеветанным следователям. За это время я сумел полностью переосмыслить свою жизнь, и мне очень стыдно перед партией, перед народом, перед правосудием, которое оклеветал, перед комиссией ЦК КПСС, которую обманул». Илиади не только подтвердил свои прежние показания, но и сообщил новые факты дачи взяток, а также высказал намерение выдать для обращения в доход государства дополнительно 200 тысяч рублей и 71 золотую монету. Показания Илиади тщательно проверяются. Каких-либо нарушений закона в отношении Илиади не допускалось. Пришла весна 1989 года. По решению Политбюро началось самое крупное вмешательство в расследование дела, завершившееся его полным разгромом. Новую партийную комиссию возглавил председатель КПК при ЦК КПСС